Глава 27. Поднявшись на вершину холма с петроглифами, мы с братом Педро отдыхаем, сидя прямо на сланцах. Кругом черные утесы то поднимаются навстречу ветру своими остриями, то поверженные, превращенные в обломки, лежат словно руины или кучи мусора, сплошь заросшие мхами, так что издали кажется, будто они завернуты в серый фетр. Есть что-то древнее, что-то напоминающее лунный пейзаж, не предназначенный для человека, в этой террасе, ведущей к самым тучам, и студеная вода, пересекающая ее ручья, словно бьет не из родников, а падает сюда с самого поднебесья. Мне немного не по себе. Я чувствую себя чужим, почти совершающим кощунство, при мысли о том, что вторгаюсь в тайну строения Земли, потому что из-за невероятной сухости результаты эрозии, шедшей тысячи лет, обнажается скелет гор, которые кажутся сложенными из глыб серой лавы, размолотого халцедона, плутониевой руды. Я гляжу на гравий, и мне невольно думается, что это византийские мозаики лавиной осыпались со стен, и их лопатами разбросались здесь и там, повсюду, и ветер развеял их вместе с кварцем, золотом и сердоликом. Чтобы добраться сюда, нам пришлось 2 дня идти землей птиц, и на нашем пути все реже попадались присмыкающиеся и все чаще орхидеи и цветущие деревья. От зари до зари нас ни на минуту не покидают роскошные попугаи гуакамайо, маленькие розовые попугайчики и туканы с многозначительным взглядом, сверкающие желто-зеленой, словно эмалевой грудью и нескладно пристроенным голове клювом. Эта птица-богослов кричит нам что-то похожее на «видит Бог», кричит в сумерки, когда дурные мысли особенно одолевают человека. Нам попадаются колибри, больше похожие на насекомых, чем на птиц, фосфорицирующие колибри, будто повисшие в ветвях, в неподвижной тени деревьев, уже укутанных ночным сумраком. И, подняв голову, мы узнаем трудолюбивое постукивание полосатых черных дятлов. Пугливые разноголосицы пересвиста и трелей разносится наверху под самой крышей сельвы, над сплетнями попугаев и еще каких-то птиц, всех цветов радуги, которых, как рассказал мне брат Педро, люди, пришедшие сюда с оружием, не придумав лучшего, прозвали индейскими подсолнухами. Подобно тому, как другие народы на определенных ступенях своей культуры в качестве символов выбирали изображение быка или лошади, индейцы символом своей культуры избрали силуэт птицы, признав птицу своим покровителем. Летающий бог, бог-птица, пернатая змея — основные герои их мифологии. И все самое прекрасное в их представлении украшается перьями. Из перьев были тиары верховных жрецов и императоров Теночтитлана. И по сей день украшают индейцы перьями флейты и предметы для ритуальных игр. Из перьев состоит праздничное и обрядовое убранство людей, с которыми я здесь познакомился. Теночтитлан, столица древнего государства ацтеков, на месте которой находится современный Мехико. С удивлением обнаружив, что я наяву живу в земле птиц, я высказываю легкомысленное предположение, что, верно, трудно найти в космогонии этих племен какой-нибудь миф, похожий на наш. В ответ брат Педро спрашивает, читал ли я книгу под названием «Пополь Вух», но я даже названия такого не слыхал. В этом священном тексте древних Кичья, рассказывает монах, записан как трагическое прорицание мифа роботи. Больше того, я думаю, это единственная космогония, где говорится об опасности, которую таит в себе машина, и о трагедии ученика-чародея. Имеется в виду обработанная Гёте, старинная баллада об ученике-чародея, который в отсутствие хозяина выпустил волшебные силы и потерял над ними власть. И, поражая меня ученостью и изысканностью речи, какой, должно быть, она и была до того, как огрубела в сельве, монах начинает рассказывать мне первую главу из книги «Творение», где повествуется о том, как предметы и утварь, которые человек сам придумал, взбунтовались против человека и убили его. Чаны, блюда, тарелки, котлы, камни для растирания и даже жилища под ужасающий апокалиптический лай разъярившихся, взбешенных псов уничтожили целое поколение людей. Он как раз рассказывал мне эту историю, когда я, подняв глаза, обнаружил, что мы подошли к самому подножию вставшей стеной серой скалы, на которой виднелись глубоко выдолбленные рисунки. Эти петроглифы приписываются Демиургу, который остановил потоп и вновь населил землю живыми тварями. Это передававшееся из уст в уста сказание известно было еще самым древним людям, населявшим отресную сельву. Мы стояли у скалы, которая была араратом этого огромного, раскинувшегося внизу мира. Стояли на том самом месте, куда некогда подошел ковчег. Здесь он глухо ударился днищем о землю, когда начали спадать воды, вскоре после того, как вернулась крыса с маисовым початком в лапках. Мы стояли там, где Творец швырнул за спину камни, чтобы, как Девкалион, дать жизнь новому человеческому роду. Девкалион в греческой мифологии — сын Прометея, сказание о котором сходно с историей библейского Ноя и индийского Унапиштима. Оставшись вдвоем с женой своей Пиррой на Парнасе во время потопа, Девкалион стал швырять через свое плечо камни, которые превращались в мужчин. Камни, которые швыряла жена Девкалиона Пирра, превращались в женщин. Однако ни Девкалион, ни Ной, ни Унапиштим, ни китайские и египетские Ной, никто из них не оставил для веков своей подписи на месте прибытия. А здесь сохранились огромные изображения насекомых, змей, обитателей воздушного пространства, животных, населяющих воду и сушу, рисунки луны, солнца и звезд, остались высеченные кем-то, кто пользовался гигантским резцом. Но каким образом он это делал, этого мы не в состоянии объяснить. Даже сегодня невозможно в этих местах соорудить такие исполинские леса, чтобы целая армия каменотесов могла бы добраться до этой скалы со своими инструментами и так твердо и точно нанести на нее рисунки. Брат Педро ведет меня к другому концу этой покрытой знаками скалы и показывает нечто вроде кратера, по форме напоминающего котел. В глубине этого котла растут травы, наводящие ужас своим видом. Они похожи на злаки, а их суставчатые побеги уродливо повторяют очертания рук или щупалец. Огромные листья, раскрытые словно ладони, кажутся водяными растениями, напоминая по виду не то полипы, не то водоросли. Цветы похожи на луковицы или фонари из перьев, или на птицу, свисающую с лианы, или початки личинок. Кровоточащие, извергающие пыльцу пестики этих цветов, выпирают нелепо и некрасиво, не имея понятия об изяществе. Там внизу все переплетается, перемешивается и связывается в огромном и неуемном движении к обладанию, совокуплению, кровосмешению, движении чудовищным и сладострастным в одно и то же время, которое и породило крайнее смешение форм. Это те растения, которые убежали от человека в самом начале, сказал мне монах, восставшие растения, которые отказались служить человеку пищей и в течение миллионов лет пересекали реки, переваливали через горы и перепрыгивали пустыни, чтобы укрыться здесь, в этих последних уцелевших доисторических долинах. В немом изумлении разглядываю я то, что в других местах стало ископаемым, или даже просто отпечатком на камне, или спит, окаменев в угольных пластах, а здесь продолжает жить, в этой весне вне времени, лежащей где-то еще до появления на земле человека. И ритм жизни этих растений может не зависеть от обычных времен года, потому что одни из них выбрасывают семена, которые прорастают в несколько часов, а другие, наоборот, лежат десятками лет, прежде чем взойдет росток. Вот эта дьявольская растительность окружала земной рай до первородного греха. Я чуть наклоняюсь над адским котлом, и тут же чувствую головокружение, какое испытываешь, заглянув в пропасть. Я знаю, что, позволяя себе поддаться тому, что увидел здесь, в этом мире, мире, сохранившем тот облик, какой имел он до рождения человека, когда еще не было глаз, способных его увидеть, поддайся я этому, и я, в конце концов, брошусь вниз, погружусь в эту потрясающую густоту листьев, которые в один прекрасный день исчезнут с лица земли, не оставив от себя даже названий, не воссозданные в слове, исчезнут потому, что они, должно быть, дело рук богов, предшествовавших нашим, пробных богов, которые еще не умели творить и сами оказались забытыми именно потому, что никогда не были названы, потому что не обрели формы в устах человека. Брат Педро, легонько ударив посохом меня по плечу, прервал мое граничащее с галлюцинацией созерцание. Тени от скал обелисков, воздвигнутых самой природой, становятся все короче. Время приближается к полудню. Пора было спускаться, если мы не хотели, чтобы ночь застала нас на вершине, чтобы облака окутали склоны, и мы затерялись в холодном тумане. Мы еще раз прошли мимо скалы, на которой Демиург оставил свою подпись, и дошли до края площадки, где начинался спуск. Брат Педро остановился, глубоко вздохнул и оглядел горизонт, скрытый деревьями, из-за которых выступали грифельные громады. Ломаная линия горной гряды, которая вносила неизбежный элемент суровости, мрачности и даже враждебности в сверхъестественную красоту необъятной долины. Там живет единственное в этих местах племя свирепых и кровожадных индейцев, сказал монах, указывая вдаль своим суковатым посохом. Ни один миссионер еще не возвращался оттуда. И тут я не удержался от насмешливого замечания относительно того, что не бесполезно ли предпринимать такое рискованное путешествие в столь неблагодарные края. В ответ пара серых, бесконечно печальных глаз посмотрела на меня так пристально и так смиренно, что я почувствовал себя неловко и подумал, что верно досадил ему, хотя, на мой взгляд, причин для досады не было. Я, как сейчас, вижу морщинистое лицо монаха, его длинную спутанную бороду, его уши, из которых растут волосы, и голубые вены, ясно вырисовывающиеся на висках. Но в тот момент все это словно не принадлежало ему, словно перестало быть его сущностью. Его сущность в тот момент выражали лишь устремленные на меня два старческих глаза, немного покрасневшие от хронического конъюнктивита. И эти два точно испотускневшие эмали зрачка смотрели на мир, расстилавшийся вокруг, и внутрь самого себя в одно и то же время.